Глава 4. Черномор нашел нужные данные не так быстро, как хотелось бы, но зато представил интересующие меня имена, должности, фотографии и текущее расположение. Он даже представил сами рапорты, которые я читать не собирался. Что ж, ищущие справедливости бойцы оказались рядовыми. Оба без дара, оба в операциях против скверны не участвовали, сидели на базе. Ладно, ответ найден. Фарш обратно не проворачивается, конечно. Рапорты уже на столе, и по ним началось производство. Из-за этих правдоборцев моя команда потеряла целого витязя. Оставить это просто так я не в состоянии. Но и перерабатывать служивых на реаген тоже не вариант. «Что-то случилось, Михаил? Вы выглядите напряженным», — сказал Орлов. Наблюдательный человек этот граф только что внимательно изучал таблицы с данными на своем мониторе и ведь отметил мою отвлеченность. «Дела, ваше сиятельство. Расслабленный зодчий в моих условиях мертвый зодчий». «Да, наслышан я про судьбу предыдущих управляющих. Жестокий край. Люди пропадают, люди погибают». С удовольствием отвлекся от экрана граф. «Это фронтир», — сознанием сказал я и посмотрел на часы. «Господа, если у вас ко мне больше нет вопросов, то позвольте откланяться». «Конечно, конечно, Михаил», — поднялся Орлов и протянул руку. Глаза смотрели строго и сурово. «Один вопрос напоследок. Быть может, вы оставите нам ваш клинок? Исключительно для опытов. В ближайшее время ведь вы не собираетесь убивать новых бессмертных стражей». Вознесенский, на столе которого лежал мой меч, торопливо поднял голову и изобразил максимальную надежду. «Орлов-то жук. Просьба вроде бы и вежливая, но трактовок у нее несколько. Я внимательно посмотрел на графа. В глазах ничего сокрытого нет. Словно искренний вопрос задал, без двойного дна. Слабо верится в это, конечно». «Если такой шаг необходим для победы над скверной, я сделаю его с превеликим удовольствием», — спустя короткую паузу сказал я. «За вашу безопасность не волнуйтесь, я выделю вам охрану, Михаил», — оживился Орлов. «Понимаю, как выглядит моя просьба, но это не попытка показать вам, кто здесь главный. Просто ваш клинок — это ключ. Я прекрасно понимаю, что оружие благородного человека считается святыней, но, уверяю, это послужит на благо человечеству. Иногда стоит закрыть глаза на некоторые традиции. Надеюсь, вы меня понимаете». Он вдруг потянулся к своему клинку, снял ножны с пояса и протянул мне. «Надеюсь, это как-то компенсирует вашу утрату». «Эхо 6-го уровня. 3 усиления кристаллами, причем один зеленый». «Я не могу это принять», — помотал я головой. «Придется, Михаил», — перестал улыбаться Орлов. «Или вы хотите оскорбить меня?» «Благодарю вас, Леонид Михайлович», — принял я клинок. «Так что насчет охраны?» «Не надо, ваше сиятельство», — вежливо ответил я, внутренне передернувшись. «Я на своей земле построю что-нибудь интересное, если придет нужда». «Кстати, об этом», — лицо графа прояснилось. «Совсем забыл вам сказать». «Хозяин», — ворвался в мою беседу Черномор, — «Чесноков покупает в Айда-товарах одноразовый телефон». «Хм, я не дрогнул лицом, вежливо ожидая продолжения слов Орлова». «Я отправил официальный запрос на назначение вас временным поверенным на освобожденном участке с переводом всех возводимых вами объектов в стратегические по умолчанию. Уверен, что одобрение придет с минуты на минуту», — сказал граф. «Мои люди впечатлены вашими талантами. Даже Александр Александрович». Он хитро посмотрел в сторону ученого и липко поджал губы, опустил глаза и коротко кивнул. «Благодарю, господа», — ровным голосом сказал я. «Но это долг любого благородного человека. Если вам что-то потребуется, зовите». «Взаимно, Михаил. 13-й отдел помнит добро и отвечает на него добром, а не злом», — не перестал улыбаться Орлов. Я же вышел из шатра, наблюдая за видеопотоком от Черномора, на котором опальный чиновник торопливо расплачивался на кассе, уже сдирая обертку с простого пластикового агрегата. Потянувшись к Чеснокову по протянутой прежде энергетической линии, я в один миг вывел из строя батарею телефона. «Игра еще не закончилась, приятель. Мы еще работаем над персональным чувством собственной важности». Бюрократ расплатился, вышел на парковку рядом с магазином и только сейчас понял, что телефон не работает. Стоя перед айда-товарами, он громко выругался. Лошадь, привязанная неподалеку, повела ушами и повернулась к странному человеку. Мимо с покупками прошла одна из девочек Паулины, обойдя Чеснокова по дуге. Пиликнула сигнализация старого Хабаровска, от которого к дверям направился плечистый мужчина, живущий на землях Скоробогатого. Мне приятно было наблюдать за тем, как мучается чертов бюрократ и как меняется жизнь на фронтире. Скорее бы кто-нибудь уже кофейню поставил. Страшно люблю я эти стаканчики с собой, с корицей. Чесноков тем временем вернулся в магазин с претензией о некачественном товаре, и девушке из Приборова, пробившей покупку, пришлось вызывать управляющего. Последний скучал у себя в кабинете, листая на телефоне смешные ролики с танцующими котятами. Иногда перед мужчиной появлялась реклама стоматологии из Малориты и зазывающие картинки с полуголыми красотками, под которыми красовались слоганы «Лучшее приключение века, 100 томов, яркие персонажи, читай». Все, кроме котиков, управляющий смахивал в сторону, а на вызов сотрудницы среагировал с восхищенным и недоверчивым изумлением человека, пребывавшего в небытии и забвении, но внезапно оказавшегося востребованным. Он подошел к зеркалу, уверенно улыбнулся отражению, старательно поправил галстук, а затем с вежливо заинтересованным видом направился в общий зал. «Ну, какое-то время они будут разбираться, а я пока продолжу». «Держи в курсе, Черномор», — сказал я Искину. «И найди мне все по тем двум мужчинам, которые так любят докладывать начальству о своих подозрениях в рапортах. Чем больше найдешь, тем благодарнее я буду». «Хозяин мне использовать все базы», — опять уточнил Черномор. «Догадайся». Он почернел и завис. По нему пробежала белая полоса, а затем взгляд мордочки стал осуждающий. «Вы хотите перегреть мой аналитический модуль, хозяин?» «Неужели это так просто сделать, Черномор? Ты современнейший искусственный интеллект, с мощностями, которым можно только позавидовать. Напряги свои цифровые извилины, выдай мне максимум», — вздохнул я и двинулся к казармам. «Мне нужно все о них очень быстро. Также просмотри все, что есть в твоих записях наблюдений. Удиви меня уровнем виртуальной дедукции, мой электронный друг». Искусственный интеллект изобразил смущенную улыбку и растворился. В Томашовке осталось одно отделение из бойцов, которого двое охраняли вход в конструкт. Один младший сержант спал в помещении дежурного, двое патрулировали восточную окраину холма, и еще двое готовили у костра пищу для остальных. Одним из последних был первый из нужных мне людей. Рядовой Бараненко, уроженец Чернигова, женат 28 лет. Человек с активной гражданской позицией, создатель 43 запросов на уточнение деятельности тех или иных личностей, автор 16 рапортов по разным сослуживцам, и активный участник какого-то чата небольшого коттеджного поселка, в котором даже не проживал, но при этом состоял в оппозиционной группе к председателю. Всю эту информацию вливал мне в голову Черномор, пока я приближался к жертве. «Ваше благородие!» — радостно улыбнулся мне ничего не подозревающий Бараненко. «Чаю?» Я присел на лавку, изучая рядового. «Какой идеальный молодой человек!» Даже не знаю, с какой стороны подступиться. С такими запросами к окружающим сам наверняка эталон морали. «Что занесло вас к нам, ваше благородие?» — продолжил общение Бондаренко. «Да так. Просто хотел зайти посмотреть, как живет гвардия. — сказал я, приступив к анализу его телефона. Моего коллеги, стоящему на страже конструкта, у Черномора нашлось много интересного, а этот тип вообще нигде не замешан был, даже штрафов ни разу не получал. «Вашими стараниями», — продолжил сверкать улыбкой Бараненко. «За ваш санузел до конца дней буду благодарен». Я улыбнулся. «Дорогой Бараненко, я уже оценил уровень благодарности. О, в телефоне солдата нашлось кое-что интересное». Кроме переписки с женой, он более чем активно общался еще с тремя дамами. Общался в красках с фотографиями, и, судя по тому, что мне удалось узнать, с двумя из них еще и спал. Во время увольнительных в Малориту. Ну, в целом, логичное поведение. Хорошего человека должно на всех хватать, верно? «Рад это слышать», — сказал я, и с его же телефона переслал всю переписку с фотографиями различного толка супруги Бараненко, затем хлопнул по коленям ладонями. «Хорошего вам дня, служивые!» Когда я уходил, то у солдата зазвонил мобильный, и даже на расстоянии я услышал яростный женский голос. Глаза Бараненко выпучились. «Надо быть последовательным», — назидательно сказал ему я, поймав его взор. «Если в глазу торчит бревно, не ищи чужие соринки. Хочешь изменить мир, начни с себя. У меня есть еще несколько поговорок, но, полагаю, тебе предстоит такой разговор, после которого ты вряд ли вспомнишь, что я тебе вообще говорил». Рот солдата приоткрылся, но из него вырвался только жалобный сип, который лишь через несколько секунд оформился в «Свет». Я подмигнул товарищу Бараненко, застывшему с поварешкой у котла, и ушел. Однако в последний момент мне показалось, что во взгляде попавшегося на измене солдата пробудилась лютая ярость. На миг. Как бы ни пришлось потом его и правда в реагент переводить, если не образумится. Пока я направлялся ко второму человеку, Черномор оповестил о том, что Чеснокову уже заменили телефон, принесли многократные извинения. «Хорошо, значит, переключаемся». Сломав и вновь купленный аппарат, я дошел до солдата у входа в конструкт. Отозвал в сторонку автора рапорта и доходчиво объяснил ему, что собираюсь сделать с данными о его махинациях с армейским складом и перепродаже амуниции дружине Фурсова, когда та еще существовала, плюс несколько эпизодов со сном во время дежурства и халатности. Рядовой Сомов будто ждал разоблачения, и, напряженный вначале, он со счастливой улыбкой благоразумно согласился покаяться самостоятельно, а не ждать, когда мои наблюдения упадут Витязю на стол. Что ж, справедливость восстановлена. Это все, несомненно, не отменит перевод Снегова, но хоть какая-то ответка прилетела родителям. После того, как наше общение с Сомовым завершилось, я поломал Чеснокову третий телефон. Чиновник уже начал что-то подозревать и в этот раз попросил кассиршу распаковать аппарат, что та и сделала. После чего девушка включила телефон, и экран засветился приветственной заставкой. Чесноков победно улыбнулся, протянул руку, и едва мобильный коснулся его пальцев, мониторчик погас. Чиновник взвыл от возмущения, и сотрудница Айда Товаров испуганно отстранилась от разъяренного бюрократа. Тот же сжал кулаки, успокаиваясь, а затем долго смотрел на свои дрожащие пальцы, после чего с потерянным видом вышел из гипермаркета. Несколько минут Чесноков топтался на парковке, а затем побрел в сторону новых земель империи описывать возводимые мной постройки. Говорить ему о том, что статус укреплений уже официально зафиксирован, и вся работа присланного из Министерства человечка никому не нужна, я не планировал. Господи, чем только мне приходится заниматься. Хорошо, что это все позади. Я услышал гул двигателей, а затем увидел, как по шоссе со стороны Малориты на холм поднимаются груженные грузовики. Орлов молодец, шустро пригнал технику. С каких-то своих складов пришла. Надеюсь, не труха с ржавчиной. Я двинулся принимать награду, и тут в кармане зазвонил телефон. Хватило доли секунды, распознать звонившего, и я торопливо вытащил мобильный. Ответил. «Надеюсь, вы звоните, чтобы меня порадовать?» «Все готово, ваше благородие», — тихо сказали в трубке. «Можете забирать». «Буду вечером», — пообещал я. Агнесса лежала в кровати, задумчиво играя с волосами Андрея. Тот же с наслаждением курил, глядя в потолок и закинув руку себе за голову. Сердце девушки билось сильно-сильно, как всегда после близости с возлюбленным, а тот даже не запыхался. Почти как зодчий на балу. «Как у тебя с Натальей?» — тихонько спросила девушка, пытаясь прогнать образ юного дворянина. Андрей не дрогнул, хоть и не любил говорить о работе. Да, Саратова совсем не красавица, так что постельные утехи с ней требовали большой выдержки. «Работаю», — снова затянулся Андрей и признался. «Непросто это, душа моя, непросто». «Понимаю, милый». «Но когда нам было легко?» — отшутился он. «Про свадьбу сама, понимаешь, говорить рано, но старушка поплыла, я уверен. Скоро начнутся подарки, и мы снова сможем жить спокойно. А там, может, и окольцуемся с внезапной кончиной и наследством. Ты сама-то определилась? Я и один могу, конечно, все сделать, но ты у меня, красавица, сможешь кого угодно заполучить из этих важных индюков». Агнесса почувствовала, как его передернуло, и пожала плечами. Последние дни она постоянно думала о зодчем. Но сразу за воспоминаниями о Михаиле и о их танце приходили образы Павла Павловича Скоробогатого с его помощниками. А вскоре начинала болеть голова от унизительной затрещины. По телу пробежался холодок. О, если бы она могла ответить обидчикам. Так, как они того заслуживают. Андрею девушка ничего про тот разговор не сказала, потому что он бы не выдержал такого знания, пустился бы требовать крови, забыв об осторожности. А здесь так действовать нельзя. Здесь надо действовать тонко. Месть подается холодной. Да и граф не тот человек, с которым можно выходить на открытый бой. Это она успела понять. «Слушай, бери зодчего», — посоветовал Андрей. «О нем все только и говорят. Бери на взлете, пока не наелся вниманием. Потом вокруг него будут как мухи виться. Вон дочка графа уже начала. Но она тебе не конкурент. Денег у него сейчас будет немного, но потом... Хотя ты его машину видела? Я пробил, не в аренде. Купленная. А с виду ничего особенного. Дворянчик низшего пошиба». «Много мороки с ним, Андрюша», — задумчиво сказала Агнесса. «Я думаю, все-таки оружейника доработаю. Надежный вариант, как уральские часы. Думаю, он уже через неделю сделает предложение, если я того захочу. И он, скажу тебе, милый, тоже не красавчик». «Зато он уже готов», — ухмыльнулся возлюбленный. Наступила тишина. Агнесса повернулась на бок, положив голову на грудь Андрею, и прошептала. «Ты уверен, что нам здесь будет лучше?» «Душа моя, о чем ты говоришь? Идеальное же место. Место, откуда начнется новая Россия», — запальчиво произнес Андрей. «Место, где мы сможем жить так, как живут они, и даже больше. Все будет так, как говорит наш П. Нужно просто подготовиться». Агнесса улыбнулась его словам. Да, загадочный П дарил надежду таким людям, как она. Когда-нибудь мир будет принадлежать всем, а не только богачам. Это мировая несправедливость, делящая одних и тех же людей из одной и той же плоти на разные слои, уйдет в прошлое. Когда-нибудь. Потому что только так мир может выжить. Модель общества, выстроенная в Российской империи, толком и не отличалась от европейской. И где теперь та Европа? Все нужно разрушить и создать с нуля. И вместе с П они сумеют сделать это. Агнесса ему верила. Вот только загадочный П, с которым они пересеклись в сети, говорил не только о надежде. Он говорил о терпении, говорил о накопленной ярости, о том, что когда-нибудь наступит день, когда каждый человек сможет приложить руку к общему будущему. Нужно просто ждать, ждать и копить силы. Агнесса сладко потянулась. Будущее ее не пугало. Андрей показал ей простушки из провинциального городка, какой может быть жизнь. Идущий за приключениями красавец научил ее тому, что она теперь умела. Сначала было сложно, а теперь даже интересно.